Капитан сказал повременить, поскольку среди офицеров имеются бандиты из анархистов, то головы у них, говорил, мекиной набиты, а нутро присыщено злобою. Подождать надо, пока у дураков проветрится голова. Любопытно весьма. А куда вы уехали по его приказанию верхом на коне? Велел поехать на вокзал, в салон-вагон командующего Гайды, так как Гайда пожелал познакомиться со мной. И пропуск, полученный от Гайды, передал мне. Пропуск у вас? Ной достал из кармана кителя пропуск. Показал. Так оно и есть. Пропуск выдан лично Гайдой 21 июня. И что же вы делали в вагоне Гайды? Сидел за одним столом с командующим на торжественном ужине. Это после того, как Гайда выгнал генерала Новокрещенова за то, что он выжил из ума и превратился в старую развратную плевательницу. Это не мои слова, а самого Гайды. И генерала вытащили под руки ефрейтор Елинский и капрал Кнап, который сегодня командовал чешским конвоем. Спросите у него. «Прошу, господин Харунжи, ваше оружие», — сказал Каргополов, подготавливая себя к главному разговору. «С вооруженным Харунжем разговаривать небезопасно». Ной спокойно передал кольт. «Еще какое оружие имеете? Шашка при мне». Каргополов позвонил в колокольчик. Вошел один из офицеров. «Прапорщик, обыщите Харунжева. Нет ли у него при себе оружия? Прошу извинить меня, господин Харунжи. Такое у меня правило. Снимите шашку, прапорщик сохранит ее». У Ноя сердце покатилось куда-то вниз. «Арест». Из заднего кармана брюк прапорщик достал браунинг и запасную обойму к нему, документы из карманов и пачку николаевок. Все это перешло на стол мило улыбающегося Каргополова. «Разрешите спросить, господин полковник, вы меня арестовали?» — спросил Ной. «Ну что вы, Харунжи, если вы будете откровенны, все может благополучно разрешиться». «Почему вы сами не отдали браунинг?» «Это подарок командира 49-го эшелона». «Садитесь». «Ну, а теперь расскажите нам с прокурором, кто вам внушил, что у наших офицеров, в том числе заслуженных полковников, головы мекиной набиты, а господина генерала вы аттестуете дураком и развратной плевательницей?» Достав фирменные листы для допросов и передав их прапорщику, Каргополов попросил записывать беседу с господином Харунжем, чтобы потом составить протокол допроса. «Ничего внушения не было», — ответил Ной. «Генерала назвал развратной плевательницей командующий Гайда, а у меня с генералом ссора произошла на казачьем митинге в Гатчине». «О митинге в Гатчине и вашем зверском убийстве доблестных офицеров вы нам еще подробно расскажете», — предупредил Каргополов, продолжая улыбаться. «Есть на этот счет достоверные данные не только генерала Новокрещенова, но и других офицеров. А теперь ответьте на вопрос. При каких обстоятельствах встречался с вами в Гатчине капитан Ухоздвигов? Какие вы от него получили инструкции?» Ной никогда не встречался с капитаном Ухоздвиговым до 18 июня и знать ничего о нем не знал. «Лжете, Харунжи, встречи у вас были. Именно под его влиянием сорвано было восстание сводного сибирского полка в Гатчине, двух полков в Петрограде и дивизии в Пскове. Сожалею, что мы вынуждены будем допрашивать вас в более жестких условиях, если вы будете запираться». «Неужто капитана схватили?» — подмыло Ноя. Усилием воли напружинился, ни дрожи в коленях, ни мороза за плечами. Единственное, что было отвратно, — это блинообразная морда полковника и особенно его бабий визгливый голос. —